Часть шестая. Никаких данных на этот счет не найдено. Можно было только предполагать. Судя по всему, это связано с высокой активностью местных видов флоры и фауны, многие из которых были ядовиты. Когда заставил Искин проложить маршрут в эту систему, тот выдал предупреждение о том, что эта система не рекомендована для полетов в связи с высокой замусоренностью систем. Формулировка была крайне непонятной и никаких пояснений не содержала. Если прошла колонизация, как тогда туда доставлялась техника и разумная? Еще раз внимательно пробежал по данным и не нашел ответа на этот вопрос. «Алекс, мне нужно капсулы показать покупателям». «Нет проблем. Сейчас дроиды достанут две капсулы из двигательного отсека и перевезут в ангар. Ты только никого на челнок не пускай». «Конечно. Что, смотришь планету?» «Да, есть одна странность с ней. Похоже, он все-таки не к ней полетел». «Почему?» «Звездный атлас не рекомендует туда полет в связи с высокой замусоренностью системы». «Вот только чем вызвана эта замусоренность, совсем непонятно». «Скорее всего, астероидный поезд нестабилен». «Вот только на планете раньше была колония». «Как тогда туда доставлялась техника и колонизаторы?» «Значит, там что-то произошло». «Это понятно. Сейчас посмотрю в сети». «Где находится эта планета?» «Ничейная система между Аширом и Аваром». «Отлично. Сейчас открою ворота. Алекс, ты вывез капсулы?» «Да, дроиды только что вывели вторую капсулу. Мне нужны коды доступа от них». «Они к Искину подключены. Запроси их у него. Я не видел, какие они вывезли». «Хорошо». Она ушла встречаться с покупателем, а я полез в сеть разбираться. В местной сети не оказалось ничего о планете, а также о колонии на ней. Как будто колонии там никогда и не существовало. Может, там погибли все после начала колонизации? В атласе было написано, что на планете высокий уровень вирусной активности. Возможно, их там вирус поразил? Опять не получается. Тогда в атласе сделали отметку, что эта планета непригодна для жизни, но сейчас в атласе такого нет. Продала капсулы. «Молодец! Еще два покупателя сюда едут, доставай еще четыре капсулы!» «Отправил дроидов!» «Все еще насчет планеты думаешь?» «Какая-то странная планета. В сети нет ничего о колонии на ней. Хотя в атласе написано, что планета колонизировалась, а я склонен доверять атласу». «Действительно ничего нет. Хотя вот, нашла!» «Она мне прислала ссылку на местный форум. Там была ссылка на статью и кусочек из нее». По ссылке уже ничего не значилось, а сообщение осталось. В нем говорилось, что в системе велись активные боевые действия. Но кто их вел и против кого, ничего этого не говорилось. Тогда я поискал в сети и нашел полную статью. Оказалось, что на колонию напали аварцы и уничтожили ее. Случилось около 40 лет назад. Больше ничего об этом в сети не говорилось. Странно. Колонию уничтожили... А ничего в сети об этом не нашлось, даже упоминания о конфликте. Похоже, все специально удалили. Тогда почитаем, что пишут об этом у аварцев. К моему большому удивлению, там было то же самое. Нашлась одна небольшая статья, и в ней утверждалось, что на аварскую колонию на планете напали и уничтожили аширцы. Озадаченно я посмотрел на Милу, а она встала и пошла к шлюзу. Пока ее не было, я еще раз все проверил. У аварцев обнаружилось несколько вариантов того, что там произошло. Но все они сводились к одному. Злые аширцы вероломно напали на мирную колонию и уничтожили ее. «Я продала еще четыре капсулы», — сообщила Мила, когда вернулась и села в кресло второго пилота. «Молодец! Что узнал?» «Почти ничего». Аширцы утверждают, что их колонию на планете уничтожили аварцы, а аварцы утверждают прямо противоположное. Что, аширцы сами уничтожили свою колонию? Нет. То, что аширцы уничтожили их колонию. Там что, было две колонии? Сам ничего не понимаю. Информации об этом в сети нет ни у аширцев, ни у аварцев. У нас не смотрел? До нас далеко. Посмотри, что у нас писали об этом. Возможно, отец что-то об этом знает. Вряд ли он что-то знает, он тогда маленьким был. Сам посмотрел, что было в аратанских новостях 40 лет назад. Здесь не произошло никакой зачистки, информация нашлась. Что они не поделили, непонятно, но, как я понял, схватка произошла там нешуточная. Началось с того, что Аширская эскадра схватилась в системе Саварской эскадры и проиграла им схватку. Но аширцев подтянули дополнительные силы и союзников в лице Аратанской эскадры и совместно выбили аварцев из системы. После этого аварцы не успокоились и напали снова, уничтожив находившиеся в системе корабли аширцев и аширскую колонию. При этом сами понесли большие потери. После этого обе колонии, и аширская, и аварская, были уничтожены. О том, когда аширцы успели уничтожить аварскую колонию, ничего в статье не говорилось. Но стало понятно почему, ведь аширцы считались союзниками. Непонятно только, как получилось, что на планете оказалось две колонии, и кому принадлежала система раньше. Это сейчас система числилась ничейной и располагалась ближе к аширской территории. А чья система была тогда, совсем не ясно. Что ты обо всем этом думаешь? Не знаю. Понятно, почему система замусорена и не рекомендована для полетов. В ней велись серьезные бои, в них даже аратанцы успели поучаствовать. Так что там должно быть много различных обломков кораблей. Все остальное для меня одна большая загадка. Думаешь, он туда полетел? Скажу честно, не знаю. Возможно, там есть возможность выйти из гиперпространства. Вот только для чего ему туда лететь, мне совсем непонятно. Конечно, есть один вариант на этот счет. Какой? Место пустынное. Спрятать линкор среди обломков можно без проблем. Вот только зачем его прятать? Экипажу платить нужно. Это точно. Они постоянно кредов просили. Вот и я не понимаю. Возможно, там была назначена встреча с кем-то, и потом они разлетелись. Или он полетел совсем в другое место. В бордель, например. Не смейся. Вполне возможно. Тогда ищи подходящий бордель. Скажи, а у деда контакты не поменялись? Нет, вроде. Вызвал его. Он долго не отвечал. Ты? Ты ведь погиб? Спросил он, когда меня увидел. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Где ты тогда пропадал столько лет? Корабль уничтожили, а мне удалось спастись на дикой планете. Так там и жил, пока меня оттуда не похитили аварские работорговцы. Потом рабство и побег. Повезло тебе. Вернешься на службу? Нет. Я расторг контракт и покинул империю. Почему? Меня предали. И имперская безопасность хотела взорвать. Зря ты связался с этим послом. Мне какой-то наркотик подмешали в напиток. Так что это был не я. Мила тебе привет передает, она рядом сидит. Я повернул планшет в ее сторону. Дед, привет, сказала она и помахала ему рукой. Мила, как ты с ним оказалась? У нас медовый месяц. Понятно. Дед, ты ведь служил 40 лет назад и должен помнить, что происходило в системе ZJ-167-895-45-487. Там есть планета Наридо? Спросил его. Не помню уже, что это за система. Сейчас посмотрю. Она ничейная сейчас. Там раньше аварцы схватились с аширцами и уничтожили колонии друг друга, а аратанцы помогали аширцам. Вспомнил. Давно это было. Сколько лет уже прошло? Расскажи, что там произошло? Сам я там не был, но помню, что наши туда летали и помогли разбить аварцев. Туда отправили почти половину флота. Там серьезные бои были. Мы выбивали тогда аварцев из этой системы, они здорово там укрепились. Ты не помнишь, что послужило причиной, из-за чего все началось? Вот этого я не знаю. Вроде аварцы напали на эскадру аширцев. Что она там делала? Вспомнил. Там наемники были, они что-то между собой не поделили. Потом флоты вмешались с обеих сторон и понеслось. Ради чего дрались? Что ценного в этой системе? Там колонисты что-то не поделили между собой. Кто на кого напал, уже не помню. Как получилось, что на планете было две колонии? Там два крупных клана, аширский и аварский, начали колонизацию планеты практически одновременно. Система тогда была ничейная, и каждый клан надеялся, что позже эта система отойдет к их империи вместе с колонией соседа. Вот поэтому они и не мешали друг другу развиваться. До тех пор, пока что-то не поделили, и наемники, охранявшие кланы, схватились между собой на орбите. Что обе колонии уничтожили? Шуму тогда было много в новостях. Обе империи обвиняли друг друга в геноциде. Странно, что ни у аширцев, ни у аварцев нет ничего про это. После этого были длительные мирные переговоры, и на них решили, что система так и останется ничейной. Там же решили удалить все из новостей, чтобы не нагнетать обстановку и не вспоминать о том, что там происходило. Что с колониями стало? Все погибли? Скорее всего, все погибли, но точно я не знаю. Мы только помогли аширцам вернуть систему и улетели оттуда. Слышал, что обе колонии разбомбили с орбиты, и десант выбрасывали, так что шанс там выжить был минимален. В итоге планета не досталась никому. Да, так решили на переговорах. Делить уже нечего, обе колонии были уничтожены. Что там сейчас? Мы как раз это и хотели узнать. Не слышал я ничего больше об этой планете. Думаю, там все уничтожено. Ты что, собрался туда? Нет. Ты не слышал о станции с названием, как у планеты Наридо? Возможно, у пиратов или военных. Нет. Ничего такого не слышал. Ты поищи в сети, может, что-то найдешь. Искал. Нет станции с таким названием. Возможно, оно какое-то неофициальное. Все возможно. Но я не слышал ничего о таком. Жаль. Ты все служишь? Подписал гражданский контракт на 10 лет. Стар я уже стал. Пора заканчивать со службой на флоте. Ты ведь всю жизнь на флоте. Как ты без него? Флот — это для молодежи. А мне пора на покой. Флот без тебя никак. Кто молодежь учить будет? Мне адмирал так и сказал. А я ведь его еще совсем зеленым лейтенантом помню. Жаль, что ты отказался от службы. У тебя талант. Ты бы точно его сменил. Талант у меня — находить проблемы на свою пятую точку. Вот я их и нашел. Бывает. Мне пора, у меня клиенты подошли. Пока. Он отключился, а я задумался. Мила рядом сидела тоже задумчивая. «Думаешь, он в эту систему полетел?» — спросила она через небольшую паузу. «Не знаю. У меня пока нет других мыслей и идей. Если они у тебя присутствуют, предлагай, вместе рассмотрим». «У меня пока нет предложений. Зачем он туда мог полететь?» «Ты знаешь, я сам думаю над этим вопросом. На планете все уничтожено. Система замусорена. Что там можно делать? Встретиться с кем-то можно в любой пустой системе. Зачем рисковать кораблем и туда лететь? С другой стороны, прошло почти 40 лет. И что там сейчас происходит, и какая обстановка, непонятно. Хочешь туда слетать? Честно говоря, не хочу. Если там линкор, он от нас мокрого места не оставит. Как мы тогда будем искать Леру? У меня нет никаких вариантов пока. Может, слетаем туда и проверим? Только если не будет других вариантов. Нужно найти у аварцев ближайшую биржу рабов и проверить списки. Шансы на это небольшие, но стоит проверить. Займись пока этим вопросом. Сделаю. А ты чем займешься? Челноком. Нужно все проверить, установить новый радар и противоракетный комплекс. С этим радаром мы слепы. Взломай еще доспехи планетарного десанта. Сейчас? Вдруг пригодятся. Вруша! Сказала бы прямо, что поиграть с ними хочешь. Интересно же. Взломай, тебе ведь не сложно. Неси их тогда в кают-компанию. Поставлю на взлом, как чипы. Мы с ней перебрались в кают-компанию. Она принесла туда доспехи, я поставил их на взлом. Все доспехи она уже очистила от грязи, и выглядели они как новые. Судя по их состоянию, бывшими владельцами они редко надевались. Похоже, пылились в шкафу. Мила осталась в каюте, а я перебрался в двигательный отсек, где дроиды под моим контролем стали разбирать и противоракетный комплекс. Одновременно запустил инженерную базу и стал думать, как мне установить радар от фрегата на этот челнок. Долго мне поработать не дала Мила, она пришла ко мне. «Алекс, у меня не получается зарегистрироваться на бирже рабов». «Почему?» «Я Аратанка. Ты что, на свое имя решила зарегистрироваться?» «Да. Конечно, тебя не пустят. Нужно регистрироваться с планшета и под аварским именем и гражданством». «Пробовала, не получается. Просит данные карты ФПИ». «Сейчас». Пришлось взломать почту бывшей хозяйки и переслать коды доступа Миле. «Вот тебе почта и все данные. Регистрируй на них». «Кто это?» «Это моя бывшая хозяйка. Она ведь сейчас все заблокирует». «Не заблокирует. Пользуйся. Только с планшета». «Что ты с ней сделал? Тебе лучше этого не знать». «У тебя что, с ней что-то было?» «Если бы у меня с ними что-то было, я бы сейчас не разговаривал с тобой. От них еще не возвращались живыми». «От них?» «Да, у нее была жена». «Жена? Мила, займись делом и не отвлекай меня». «Хорошо». «Посмотри на бирже других из экипажа корабля и из списка потеряшек полиции Аршанга. Может, повезет?» «Если не получится с регистрацией, найми местного посредника». «Хорошо». Она в задумчивости меня покинула. Дроиды уже заканчивали разбирать противоракетный блок, и мне пришлось вернуться к работе над ним. К моей радости, блок был собран из двух однорядных блоков. Мне только было нужно их аккуратно разделить. Пришлось долго колдовать над ними, после чего изготовить два однорядных корпуса и разместить в них пусковые комплексы. Пока дроиды монтировали их в корпусе челнока, я занимался проектированием. Радар у меня никак не хотел устанавливаться. Корпуса фрегата и челнока отличались очень сильно. Отделаться небольшими переделками у меня никак не получалось. Нужен был кусок корпуса фрегата или подобное изготавливать на заказ. Пробовал его разместить в разных местах челнока, но у меня и это не получалось. Может, попробовать установить другой радар? С этим слишком много проблем. Что здесь есть в продаже? Заглянул на местную торговую площадку. Ничего интересного не приметил. В продаже были аширские радары и аварские радары для транспортников. Уже в самом конце списка значились военные радары. Ничего интересного там не оказалось. Под конец я наткнулся на неопознанный радар. Он был очень похож на аграфский. В списке он значился как радар неизвестной модели. Ни его модели, ни характеристик не было. Интересно, это что за чудо? Подумал и вызвал владельца. Слушаю. Радар аграфский есть еще в продаже?